Я не отвел глаз от взгляда мертвого человека и вспомнил видение на обрыве в пещере сновидений. Все-таки я убил его. Я убил Нера Лоринга выстрелом в голову, но у меня не было способа узнать, что это кто-то другой, переодетый. Само представление о том, что человек может пойти на верную смерть, в моем мире не существовало. «Вы умерли?» Легкая улыбка тронула губы койота. «Я никогда не смог бы обмануть вас при жизни, так что пришлось сделать это после смерти. Джит сумела создать программу, синтезатор койота, которая, если снабжать ее входными данными, генерировала расплывчатые, но внешне разумные послания. Я мог предугадать, как пойдут дела. Мы составили диалоги, и я их записал заранее. Компьютер при необходимости вырезал и вставлял записи. Пока вы верили, что я жив, и работали, чтобы разрешить загадку вашей личности, мы с вами делали одно дело. Вы узнали стиль моей работы и цели. О файлах, оставленных мной, найдете ответы на вопросы, которые будут у вас появляться». Он безнадежно покачал головой. «Мне жаль, что пришлось загадать вам эту сложную загадку. Но только заставив вас взглянуть на мир глазами обычного человека, я мог донести до вас, как отчаянно я нуждаюсь в человеке, который, обладая вашими навыками, заменил бы меня. Если вы займете мое место, у вас появится средство строить там, где вы прежде сжигали, и создавать там, где разрушали. Возможно, вам не удастся оставить после себя улучшенный мир, но замедлить его падение в глубины ада вы сможете». Я хрипло проговорил: «То есть заплатить следующему?» «Именно!» Койот сжал руки. «Я взял вашу жизнь, а вы берете мою. Джит приготовила для вас инъекцию, которая, если вы пожелаете, разблокирует искусственную амнезию. Вы можете вернуться к своему прежнему «я». И если вы все объясните скрипичнику, он, возможно, даже примет вас снова. Если нет, я уверен, что другие темные властелины будут счастливы заиметь такого сотрудника». Я замотал головой. «Не знаю, я просто не знаю. Джит может рассказать вам больше, намного больше, но выбор за вами, Тихо Кейн». Койот пожал плечами, и мир вокруг него начал темнеть. «Мое время в облике койота закончилось. Погодите, ответьте мне, почему койот?» Меркнущий призрак рассмеялся. «Темные властелины, те, что вроде скрипичника и даже хуже него, считают нас вредными животными, которых нужно истребить. Когда в прошлом, в 19 и 20 веках, проводились программы истребления вредных животных, койоты не только отказались вымирать, они процветали. Койоты переселились в города и обманули тех, кто пытался их уничтожить. Какой еще тотем я мог выбрать?» Мир вне красного круга провалился в черноту. Я повернулся к Роули и увидел, что сквозь тьму пробивается свет. Он нарастал, разгорался все ярче, и внезапно я увидел, что мы снова находимся в Фениксе и стоим на склоне горы Кэмпбелл-Бэк, глядя на юго-запад, поверх застывшей тени. Оглянувшись, я заметил, что мы вернулись на землю возле одного из просторных особняков, построенных на склоне горы. Кроули молча указал на ступени, вырезанные в скале. Он поднялся вслед за мной к парадной двери, вошел и, затворив ее за собой, повел меня вниз в подвал через стальную дверь, скрытую за дубовыми панелями в кабинете. Прямоугольная потайная комната была обставлена просто. Войдя, я прежде всего увидел широкоэкранный проекционный телевизор. Справа стоял ряд компьютеров. Напротив выстроились вдоль стены 10 картотечных шкафов. В центре разместился длинный стол, вокруг которого 12 кресел. Ближе вдоль стен стояли лабораторные столы со всевозможным оборудованием, от химических анализаторов и сканирующих электронных микроскопов до электронных приборов и инструментов оружейника. У стола стояла Джит, и одна единственная слеза скатилась по ее безупречному лицу, когда она поставила рядом с сотовым телефоном серебряный поднос, на котором лежал шприц. Одна единственная капля блестела на кончике иглы — Я взглянул на Джит, гадая, что творится за этой застывшей маской. «Койот говорил, что у вас есть информация, которая поможет мне принять решение?» Джит кивнула. «По соглашению, которое Койот заключил с Неро Лорингом, вас представят как его племянника, Микаэля Лоринга. Вы станете главным исполнительным директором Лорики Индастрис со всеми прилагающимися правами и привилегиями. Неро тщательно подобрал совет директоров, который будет управлять компанией. Так что тяжесть повседневных дел ограничится лишь теми, что вы выберете сами. Или, — заметил я, — тем, что позволяет невзгоды, связанные с превращением Койота. Как пожелаете, у Лорики есть отделение по всему миру. Вам будут доступны поистине неограниченные ресурсы. А те средства, которые Койот использовал в своей работе, позволят вам действовать скрытно и с бесприметной легкостью». По спине у меня пробежала дрожь. Кем он был, Джит? Кем был Койот? Как его звали по-настоящему? Она мигнула один раз. «Эта информация мне неизвестна. Он был Койотом. Я не знаю, был ли он первым, единственным, и будет ли он последним Койотом. Вы видели его и знаете столько же, сколько и я». Койот. Человек, который натравил на собственных людей профессионального убийцу, чтобы найти того, кто его предавал. Человек, заставлявший других работать на него. Он украл мою личность и отправил в погоню за ней, которая не только поставила под угрозу мою жизнь, но и заставила меня убить многих людей, включая его помощников, которым он прежде доверял. Он послужил причиной смерти ни в чем не повинных людей, в том числе и жены Гаррета. Я посмотрел на шприц. По сути дела, так ли уж велика разница между мной и Койотом? Я убивал за плату, и это приносило мне удовлетворение. Он делал то же самое. А то, что ему казалось, будто он делает мир лучше, не имело никакого значения. Или имело. Он сам подставил голову под пулю в надежде на то, что его дело не умрет. Я протянул руку и взял телефон. Быстро набрал номер, и когда на том конце мне ответил сонный голос, слегка улыбнулся. «Алло, мистер Синклер Макнил?» Он выругался, а я по-прежнему улыбался. «Я понимаю, что в настоящее время вы не удел, но мне кажется, мы могли бы неплохо поработать вместе. Послушайте, не так уж важно, кто я такой. Но вы, исключительно простоты ради, можете называть меня Койотом».